Глава 7. Представьте, как медицинский робот, изначально запрограммированный на избавление от рака, может прийти к выводу, что лучший способ уничтожить рак – это уничтожить людей, генетически предрасположенных к этому заболеванию. Ник Билтон, технический обозреватель New York Times. С новым кораблем, попавшим в ловушку, нам и повезло, и нет. Повезло в том, что корабль оказался рудовозом, всего с 3 членами экипажа, простеньким эскином-вычислителем, построенным на математических алгоритмах, которые были взломаны дроидом-диверсантом за 2 минуты. Эскин переподчинили, а корабль ввели в энергосберегающий режим. Не повезло с тем, что большой, просто огромный корабль расы каких-то коротышек вез руду. Этот корабль был намного больше Ярила, но использовал прыжковый гипердвигатель, который не мог нам помочь. На корабле была только резервная база знаний по управлению кораблем. Ни базы знаний языка, ни технических знаний я не нашел. Что это были за рудокопы, что за руда находилась на корабле, для чего ее используют, осталось неизвестно. Во всяком случае, пока я не разберусь, если разберусь, с языком коротышек. Я же приступил к отработке базы «Вариативность языков программирования» и практически изучил базу «Устройство и эксплуатация сервисных, ремонтных и строительных дронов Лангвоя». Ее мы со Светозаром также переработали, выкинув кучу повторяющейся информации в базах для каждого вида дроидов и дронов. Для меня самыми интересными были строительные дроиды пустотных объектов. Именно с их помощью предполагалось возводить космическую станцию, основу которой перевозили Лангвоя. Но чем больше я понимал информацию из этой базы, тем сильнее в голове возникали вопросы. За завтраком я и решил в очередной раз помучить Ярила. «Ярил, можешь мне объяснить некоторые моменты? Я изучаю устройство и эксплуатацию дроидов Лангвоя, но в голове не появляется знания, как и на каких принципах сделаны эти дроиды. Я знаю, из каких блоков они состоят, какие готовые блоки надо заменить при поломке, но я все равно не знаю, как сделать такой же дроид». «А разве у вас на Земле не так? Разве каждый, кто пользуется телефоном, знает, как был сделан этот телефон?» «Нет, конечно. Большинство понятия не имеет, из чего он состоит. Но многие, и я в том числе, знают, из каких материалов он сделан, примерно представляют, как делались чипы. И это без всяких баз данных. А тут я выучил базу знаний устройства дроидов, но из чего они состоят, не знаю. Я про земной телефон знаю больше. Но для начала, я думаю, что в действительности тех, кто имеет даже на примитивном уровне представление, как делают чипы, у вас на Земле не больше 1%. Это результат выбранного цивилизацией пути накопления, сохранения и приумножения знаний. Вначале практически любая цивилизация накапливает и передает следующим поколениям большинство знаний. У вас на Земле этот период в какой-то степени был, скорее всего, до технической революции. Так ты назвал рывок Европы в технологиях. Но потом любая цивилизация понимает, что знания, и особенно знания технологий, позволяет получить преимущество перед другими. Также для изучения нового надо прилагать большие усилия и тратить много денег, а значит, знания надо охранять. В итоге знаниями начинают обладать избранные. Это понятно. Ты описываешь банальное разделение труда и сохранение научных достижений. Я не про секретные разработки. Я про распространенные изделия. Я изучил базу знаний. Почему в нее не включают знания о том, как сделаны эти устройства? Хотя бы из чего? У нас на Земле инженеров учат понимать весь процесс изготовления, тогда они смогут дальше развивать эти изделия. Все, что я смог узнать о Земле, говорит о том, что ваша цивилизация вступила в период революции информационных технологий. Цифровой революции, если тебе так удобнее. У вас уже большинство населения? Пользователи. Они умеют использовать технологические устройства, но не знают, да и не хотят знать, как эти устройства работают, как они сделаны, и не смогут их починить самостоятельно. Большинство ремонтных операций приводит к замене готовой детали, а не к ее ремонту. Знаниями, как изготовить, отремонтировать деталь, обладают корпорации или государственные структуры, которые, по сути, превращаются в те же корпорации. А корпорациям невыгодно, чтобы любой пользователь мог отремонтировать сломанную деталь. Им выгодно, чтобы ты купил готовую запчасть и установил ее, желательно с помощью специалиста корпорации. И тут дело не в трудности понимания, как это сделать. С момента доступа к технологии загрузки информационных баз данных в сознание разумного, проблема с сознанием процесса изготовления исчезает. Знания становятся товаром. Вернее, видимость знаний становится товаром. Для того, чтобы не потерять свое доминирование, центры накопления и развития знаний делают все, чтобы в остальном обществе были пользователи, а не создатели. И это в какой-то мере естественный процесс. Разумные не хотят знать, как делается коммуникатор. Они хотят им пользоваться и получают то, чего хотят. Вспомни базы Амура. Эта цивилизация точно знает, что знания – это товар. Поэтому даже знания по скафандрам разделены на несколько баз. И каждая стоит немалых денег. Естественно, в каждой корпорации есть знания всего технического процесса изготовления устройства, которое они продают. Но ни тебе, ни Амура это не дадут просто так узнать. Базы знаний Империи Раст содержали в себе больше информации, потому что это явно военные базы. По сути, военные – это государственная корпорация. Но и из них ты не получил знаний, как эти устройства были сделаны. Хотя, конечно, ты знаешь не только, как поменять готовый блок, а сможешь отремонтировать этих дроидов самостоятельно, но используя высокотехнологическое оборудование. Опять же, произведенное этой самой корпорацией. Таким образом, корпорации создают центры накопления и развития информации. Остальное население имеет доступ к той части знаний, которые позволяют в совершенстве пользоваться технологиями. И за это, еще раз, с пользователя берут деньги. Ведь знания стоят денег. Я вспомнил, что на Земле еще лет за 20, а то и больше, до моего похищения, уже были компании, которые делали все, чтобы их детали не ремонтировали, а меняли готовыми блоками. Та же японская Honda на своих автомобилях делала ходовую машину в виде дорогих и неразборных блоков, объясняя все сложностью технологического процесса. Стоили эти блоки, как крыло самолета. Но у нас были русские механики с инженерным образованием, которые умудрялись не просто отремонтировать все это, а зачастую улучшить. И с ними активно боролась компания, с каждым годом уточняя условия гарантии и требуя обслуживания только в фирменных центрах. А потом вот такие компании вообще ушли из страны, надеясь, что у нас не осталось технических знаний, и мы пойдем ниц. Но получается, что такое разделение знаний делает цивилизацию уязвимой. Потеря центра информации делает недоступной всю технологию. Да, поэтому если происходит война, в ходе которой теряются центры знаний, то становится неизбежным и откат всей цивилизации в развитии. И предтечи тоже прошли через это? Естественно, не считай предтечи всезнающими и недопускающими ошибок. Формирование центров знаний предтечи происходило иначе. В большинстве случаев побеждает путь развития корпораций. Корпорации конкурируют с государственными структурами, и на этом балансе происходит разделение направлений. Обычно государство контролирует вооружение. Хорошо, если не только оружие и оружейные технологии, но еще и несколько сфер. Но очень часто бывает, что это лишь контроль за оборотом и применением. А сами знания о технологическом процессе от литья болванки до готового изделия принадлежит корпорации. У предтечи развивались рода. Это не дворянство, знать или аристократия. Каждый род идет своим путем развития. Род развивается, изучает науку по своему выбранному пути и проживает свои части Вселенной. Звездных систем, доступных предтече, так много, что радани сталкиваются для передела влияния на космические объекты. Время войн предтечи прошли еще на родной планете. Каждый род самостоятельно накапливал знания, хранил и разделял их по своему усмотрению. У предтечи единое государство с едиными законами, нормами и правилами. Род, по сути, это государство со своим путем развития, но в общем государстве. Предтечи на своем пути в космосе не встречали расы своего технологического уровня. До встречи Релли. На 728 году войны Релли атаковали системы, где у одного из родов были сосредоточены центры знаний. Тогда понесенные потери знаний сумели восстановить за счет знания других родов. Но вывод об уязвимости общества, где необходимой полнотой информации обладает одна миллиардная часть всей цивилизации, и в этой одной миллиардной каждый обладает почти уникальной ее частью, был сделан. Осознание этого и послужило отправной точкой создания кораблей класса ВЕД. На момент попадания в аномалию было создано больше 500 тысяч таких кораблей. Ярила был 13-м из построенных. В этих кораблях есть информация обо всем, что известно предтече. От того, как заострить палку с помощью камня, до того, как и с помощью чего открыть портал в параллельную вселенную. При этом в описании, как сделать Сталториан, это установка для открытия межвселенских порталов, будет все. Из чего, каким способом, при помощи какого оборудования, какое вспомогательное оборудование необходимо и как его сделать. С подробной информацией, кто, когда и где придумал, как это сделать. В общем, как я уже говорил, Ярила – это база знаний и истории предтечи. И его задача – сохранить информацию для всего вида, чтобы не получился технический откат цивилизации. И ты считаешь, что все цивилизации идут по этому пути? А Релли? У них как? Точно не знаю, но похоже, что они тоже накапливали знания в центрах информации. Предтечи находили и уничтожали центры информации на планетах. И сначала это резко ослабляло все силы Релли сразу в большей части галактики. Потом этот эффект исчез. А в ходе нескольких эскадренных боев были обнаружены и уничтожены корабли с очень мощным искусственным интеллектом. Релли называли их приоратами. В эти корабли поступали сигналы с огромных расстояний, что облегчало их поиск. Считается, эти приораты – аналоги ВЕД. Да, не очень хорошая ситуация. Все цивилизации должны пройти путь по лезвию ножа, и только тогда появится шанс на выживание и сохранение технологического уровня. Но в отличие от предтечи, Арий, Ра и других, у цивилизаций второй волны есть перед глазами соседи с похожим уровнем развития. Поэтому на тот путь, на который предтечи потратили сотни тысяч лет после выхода в космос, вы потратите меньше времени. С другой стороны, я уверен, что часть цивилизаций будет отброшена назад в развитии и, скорее всего, поглощена, если не появятся такие межгосударственные образования галактического размаха, как единение в твоей вселенной. Но и тут просто еще не было столкновения непримиримых цивилизаций. Любое межгосударственное образование существует, пока цивилизации похожи. Если человечество столкнется с цивилизацией коллективного разума, это будет вызов обоим цивилизациям. Слишком разные ценности и понимание того, как должно жить. Причем я бы поставил на то, что войну в таком случае начнут люди. И почему же? Ведь наличие разума у каждого индивидуума заставляет каждого беречь свою жизнь. А коллективный разум скорее будет озабочен только угрозой себе самому. Вот именно поэтому. Люди берегут свою жизнь, но те, кто управляет и принимает решения, уверены, что не рискуют при начале войны. А коллективный разум любые столкновения оценивает с точки зрения возможной угрозы самому разуму. Надеюсь, никогда не узнать, кто из нас прав. Но вернемся, как говорится, к нашим баранам. На кораблях, которые попадают в аномалию, нет баз данных, в которых бы была информация о том, как создаются высокотехнологичные устройства. А корабль, который надо построить, это супер-пупер-мега-технологичное устройство, если можно так сказать. Я даже представить себе не могу, как его строить. Хрен с ним строить. Для самого процесса постройки я использую дроны. Как его проектировать? Какие технологии использовать? Вот поэтому тебе и придется обыскивать сотни, тысячи кораблей. На каких-то будет часть непосредственно необходимой информации. Где-то будут базы данных с теоретической частью. Ты же помнишь, что тебе оставил Калаяр? Там знания базы знаний, которые помогут тебе понять, с помощью чего и, самое главное, как спроектировать и построить корабль. Ага, кажется, я начинаю понимать не только глубину задницы, в которой оказался, но и ее размах. Не совсем могу себе представить, как задница размахивается. А ты по сторонам посмотри и увидишь, улыбнулся я. Да, никак не могу привыкнуть к твоим переходам от серьезных тем на шутки. А если серьезно, то надо приступать к изучению теоретических баз. Это спорно. Данные с тренажера показывают, что ты серьезно развиваешь свои способности к пониманию неизвестных языков программирования. Ты сам, без баз знаний, практически полностью усвоил базы языков программирования Лонгвоя. Я бы рекомендовал все время до появления нового корабля потратить на эту отработку. Дрон-диверсант – это, конечно, хорошо. Но если столкнешься с серьезным уровнем развития систем программирования, он не сильно поможет. Его возможности по взлому имеют свой предел. Я, конечно, согласился с Ярилом и практически все время проводил в тренажере. Бот был пристыкован к Ярилу. Дроны-диверсанты и синтетики Лонгвоя находились в нем, вместе с тремя рем-дронами Амура. Когда через 3 дня Ярил оповестил о новом проникновении в аномалию, я был готов. «Что там, Ярил?» «Военный корабль. Остальное после перемещения к нему поближе. Он вышел недалеко от нас». Картинка сменилась, и я наблюдал красивый, сигарообразный с хищными обводами корабль, раза в 1,5 больше Джага. «Это корабль класса эсминец. Если нет абордажной команды, то экипаж не более 15 существ. Похоже, это постройка антропоморфных существ. Гипердвигатель погружения. Очень мощные сенсоры и сканеры. Даже в неактивном состоянии поглощают сканирующее излучение. На корабле есть кинетическое, лазерное, плазменное и ионное вооружение. Но основной ударной силой являются торпеды. Этот корабль по технологии на порядок выше того, с чем ты сталкивался. А почему, если там всего 15 человек, он такой большой? Он больше Джага, но там было почти 50 членов экипажа. Я же говорил, что 15 членов экипажа – это если нет абордажной команды. Кроме того, 18 торпедных шахт занимают очень много места. Каждая торпеда больше твоего бота, а он их должен иметь на несколько залпов. Кроме того, я уверен, что на корабле много противоабордажных роботов. Я сильно опасаюсь отпускать на этот корабль тебя. Сам же говорил, что диверсант не панацея. Да, я думаю, что может просто не активировать его. С какой-то радости. Так мы все военные корабли будем пропускать. Что приползло, то и будем кушать. Все, я на бот. Ты определил наиболее вероятные точки проникновения? «Информация уже у меня», — отозвался один. «Для начала выпустим на борт диверсантов. У них сканеры с более высокой проникающей способностью. Пусть поползают по нему. Попробуем составить схему». Бот плавно отстыковался от Ярила. «Я, конечно, уже имел опыт управления ботом самостоятельно, и процесс полета поистине завораживал. Но мои пилотские умения были признаны всеми, и мной в том числе, недостаточными. В боевой обстановке ботом управлял Дин. Оба диверсанта, высаженные на внешний борт эсминца, принялись подробно обследовать корабль. В голове уже привычно появились слова Светозара. «Фёдор, обрати внимание на защиту корабля от сканирования. На Лангвоя и Джага дроиды просвечивают без проблем до 30 метров в глубину. Здесь же глубина сканирования не превышает и 5 метров в лучшем случае. Очень интересный материал корпуса. Броня из сегментов активного противодействия поражению и кинетического, и энергетического оружия». В отличие от меня, Светозар усваивал всю информацию, с которой мы работали. Если я не стал изучать базы по вооружению Амора, то Светозар усвоил и использовал все, с чем мы работали. При этом полностью ознакомил с данными Дина. Этот факт, кстати, послужил дополнительным доводом, чтобы не учить лишнее. В нужный момент Светозар передаст мне необходимое. Вот как сейчас. Я не просто понял слова, что именно он говорил, но и понимал особенности такой брони. При внешнем воздействии она, почти как активная броня на земных танках, выстреливала навстречу. Только тут был нитротиловый заряд. Эти сегменты состояли из тонких листов пластинок, каждая из которых выбрасывала сильный энергоимпульс, разрушаясь при этом. В результате и кинетический снаряд, и заряд энергетического импульса отклонялись или разрушались, не проникая дальше. Принцип хорошо известный, но исполнение впечатляет. Через полчаса внешняя схема корабля немного проросла внутрь. «Будем прорезать проход в технический коридор рядом с командным отсеком. Там меньше всего шансов нарваться на механические системы противодействия». «Ты думаешь, мы и с таким столкнемся?» «В переходном отсеке шлюзовой камеры сканерами обнаружены механические приводы систем противодействия». Тут же на бронестекло шлема вывелась проекция схемы шлюзовой. В ней красно были отмечены два гребня лезвий, сверху и снизу, которые при нажатии на секции пола сходились, двигаясь по направлению входа. И если не разрезали непрошенного гостя, то уж точно выбрасывали его из шлюзовой. Интересные ребята построили этот корабль. Да, сочетание высокотехнологичных устройств и механических элементов крайне необычно для космоса. Присоединился к нам Ярил. Я еще раз напоминаю о предложении не активировать этот корабль. «Ярил, я тебя понимаю, но у меня внутри чувство, что именно этот корабль надо активировать и захватить. Это чувство как тогда, перед встречей с тобой». «Интуиция?» «Возможно. Дин, давай попробуем запустить микродронов в корабль. Наверняка ты уже обнаружил какие-нибудь технологические проходы, в которые можно легко пробуриться». «Да, есть одно технологическое отверстие. Я вынужден был установить там силовую заплатку, так как через него была потеря воздушной смеси эсминца. Возможность проникнуть с помощью микродронов там уже имеется. Или можно прожечь проход для них. Я не знаю, куда ведет этот технологический колодец. Что ты хочешь узнать с помощью микродронов?» «Все внутреннее строение корабля. Что-то мне кажется, что нам еще не все его секреты известны. Давай через эту дырку пробовать». «Запускаю». На экран консоли бота стала поступать информация от микродронов. По мере проникновения вглубь корабля, им приходилось выступать в качестве ретрансляторов, иначе сигнал терялся. Весь корабль был сделан из сплава, противодействующего беспроводной передаче данных. Схема корабля быстро наполнялась данными, и уже через 20 минут был обнаружен дублирующий узел управления со своим эскином. В отличие от корабельной рубки, находящейся в носовой части корабля, этот узел находился в бронекапсуле рядом с реактором. Если бы бронедверь в этот бункер не была открыта, то проникнуть туда мы не смогли бы даже с помощью плазморезов. Толщина брони была больше 150 сантиметров. Но именно в этом бункере эскин имел один канал подключения питания и один комплект кабелей обмена информацией. В рубке управления эскин имел аж 3 независимых друг от друга канала энергопитания и 4 способа подключения к системам корабля. Все кабели передачи информации были надежно экранированы, и не вскрывая физическую защиту, было невозможно ни считать информацию, ни передать ее. Дин со Светозаром были убеждены, что любое повреждение кабелей или их защиты будет воспринято Искином после его активации как попытка взлома с последующим запуском систем программного противодействия. А уж в том, что это будет обнаружено, они не сомневались. Вырисовывалась нерадужная картина. Нам необходимо не только взломать и подчинить один Искин, тоже потребуется сделать и со вторым. Иначе высока вероятность, что второй Искин поймет, что корабль захвачен. Узнавать, что тогда случится, очень не хотелось. Слишком много уже было обнаружено механизмов и оружейных систем, способных расщепить нас на атомы или нарезать сантиметровыми кубиками. Кроме того, в ангаре эсминца, приспособленном под летную палубу, обнаружен корабль, скорее всего, малый разведчик. Его просканировать вообще не получалось. Он просто поглощал любое излучение, но этот корабль однозначно мог использовать беспроводную связь. Следовательно, кроме физического подключения кабельной передачи информации, искины могут использовать и беспроводные каналы связи. Просто мы еще не определили частоты такой связи из-за странного материала корпуса корабля. Ну что же, я вижу пока только один способ. Надо идти в резервный командный отсек, врубать там широкополосную глушилку каналов связи. И надеяться, что мы сможем помешать Искину активировать корабль до его подчинения. «Не самая хорошая идея», — сказал Ярил. «В таком случае я не буду знать, как у тебя там все идет. Если что-то пойдет не так, ты это поймешь без всякой связи со мной». «Но ведь ты сам говоришь, что подчинение одного Искина не решит проблемы с кораблем. Тебе надо будет брать в подчинение еще и второй». «Да, но имея данные из первого Искина, со вторым будет легче. Я смогу понимать, с каким уровнем программного обеспечения мы столкнулись». Ярил секунду подумал. «И как ты собираешься проникнуть на корабль?» «Через аппарель ангара. Ее можно вскрыть ботом. Потом легко ее восстановим». «Рискованно это все». «Предложение Федора разумно», – вставил свое слово Дин. «Все другие варианты, просчитанные его Искином, только повышают вероятность негативного результата». Это я уже знал несколько минут. Светозар провел анализ вероятности различных схем захвата. И только захват и анализ дублирующего Искина мог привести к удачному результату всей операции. Поэтому мы начали действовать. Бот аккуратно вырезал проход, сохранив герметизацию корабля. Я с тех дронами и дронами-диверсантами выгрузился в ангар эсминца. Отсутствие гравитации уже не мешало. Дронам, в принципе, все равно. Они удерживаются магнитами всегда и везде. Я уже привык к захвату кораблей при невесомости. Надписи были на незнакомом языке. Но то, что это был язык буквенный, а не иероглифы, уже радовало. Мы обогнули корабль-разведчик и двинулись в сторону реактора. С открытием гермодверей не возникло проблем. Они не были заблокированы. Дин легко обнаружил ручной механизм открытия дверей. В момент попадания в аномалию на корабле все было штатно. Именно поэтому, наверное, и бронедверь, дублирующий узел управления, оказалась открыта. Перед бронедверью стояла обычная гермодверь, но она без проблем открылась в ручном режиме. Вот тут нас ждал поистине подарок. Микродроны не проводили анализ мелких предметов, находившихся внутри шкафов и сейфов узла связи. А вот диверсанты сразу определили 4 бокса с инфокристаллами, запертыми в сейфовом шкафу с магнитным замком, который, естественно, не работал. Анализатор предтечи тут же был пристроен к работе, и в первом же боксе, в первом кристалле, оказался языковой пакет. На то, чтобы понять его, как считать, он потратил не больше минуты. Потом 15 минут загрузки данных BioIskin, и можно учить. Я не стал дожидаться изучения в эсминце. Светозар сказал, что в фоновом режиме на это уйдет около 8 часов. База, на удивление, оказалась очень большая. Сразу отправился на вызванном втором боте на Ярила. Там в капсуле обучения включил разгон и через 20 минут уже знал язык этих людей. Да, этот корабль построили люди. За время, пока я был в капсуле, Ярил изучил найденные инфокристаллы. Это был очень большой массив знаний. Но прежде всего, мне надо было учить язык программирования и принципы построения искинов расы Эрат. Меньше чем через 3 часа я летел к эсминцу, точно зная, как буду действовать. Искин корабля был запущен в режиме доступа разработчика. За полчаса я нашел все, что мне надо было знать. Главное, коды доступа и звуковой код команда, экстренно передающая в полное подчинение корабль. После этого мы перезапустили скин в обычном режиме. Как только он загрузился, Дин озвучил команду перехода в подчинение. На языке «Эрат» это означало «красный дракон в полете за аистом». Что это значило для «Эрат», я не понял. Для меня это был набор слов. Но он сработал, и большего мне не надо. Я отдал команду запустить реактор, активировать системы корабля, отметил наши боты и всю технику как дружественную, разрешил запуск основного эскина с передачей управления в рубку. Включать гравитацию запретил. И пошел в рубку. Частоты, на которых работали устройства ЭРАТ, сильно отличались от того, что использовали Амора и Лангвоя. ЭРАТ использовали частоты модуляции возмущения гиперполя, что, с одной стороны, позволяло обойти противодействие материалов, из которых был сделан эсминец. С другой стороны, этот сигнал воспринимался как естественный шум гиперполя. Но в аномалии их не было, и Ярил мгновенно засекал источник сигнала. Это была спорная технология. Она, конечно, позволяла передавать информацию практически через любые экранирующие материалы, но демаскировала передающие устройства почти на 100%. Пока мы шли в рубку, Дин сформировал приемопередающий узел на частотах ЭРАТ, и через Дина мы получили полный доступ к кораблю. «Федор, обнаружен еще один эскин. Он намного мощнее и стоит на ступень, а то и две, выше корабельных эскинов. В нем есть психоматрица расы ЭРАТ. Это эскин корабля-разведчика», — сообщил мне Светозар. «Он представляет угрозу?» «В данный момент нет, но после запуска может попытаться восстановить контроль над эсминцем. И еще, согласно данным в памяти эскинов эсминца, этот разведчик должен быть сохранен и доставлен в точку следования любой ценой. Это приоритетная задача. Для ее отключения нужны коммуникаторы и капитана корабля Рейхорда, и пилота-разведчика Эмиена одновременно. Похоже, на разведчике есть что-то, что он, разведчик, должен доставить к армаде кораблей и на планету в какую-то звездную систему. Более подробная информация была у капитана эсминца, пилота-разведчика и в эскине разведчика. Значит, займемся этим эскином попозже. Куда бы они ни торопились и насколько бы важной ни была их миссия, теперь это уже не важно. Они попали в аномалию. Сейчас надо разобраться с экипажем и провести инвентаризацию всего, что мы тут найдем. Заодно и коммуникаторы обнаружатся. В рубке плавали три крова блина. Искин указал на останки капитана, офицера навигационного оборудования и офицера связи. Всего на корабле должно быть 17 членов экипажа, плюс пилот-разведчика. Уборщики и сервисные дроны эсминца не были приспособлены к работе с останками членов экипажа. Этим занялись синтетики Лонгвоя. Через 3 часа все на эсминце, кроме корабля-разведчика, было очищено, просканировано. Генетический материал команды отобран на случай, если потребуется подтвердить смерть команды и скину разведчика. От доставки на Ярила Ярил сначала отказался. Лонгвоя были первыми встреченными разумными тритонами, а люди – они везде люди. Хотя в итоге все же попросил один образец, чтобы изучить маркеры хронопотока Вселенной, из которой этот корабль попал в аномалию. Как и ожидалось, на военном корабле не было никаких самодельных тайников. Все хранилось в сейфовых шкафах. В рубке также был комплект инфокристаллов, но намного беднее. По всей видимости, защищенный узел управления выступал из защиты инфоданных, а в рубке было самое необходимое. Все 18 разумных погибли мгновенно. На корабле, как ни странно, не оказалось переработчика. Был отсек для отходов, который очищался на станциях. Вообще, этот корабль поражал нестыковками. Он имел очень продвинутую систему защиты от сканирования. В активном режиме выставлялись такие оптоэлектронные помехи, что Ярил с трудом мог его идентифицировать с расстояния 5000 километров. А это по меркам космоса вообще не расстояние. При этом вооружение оказалось очень слабым. Если не считать торпеды, то Джага по огневой мощи превосходил эсминец. А Джага – это неполноценный военный корабль, хотя уже и не гражданский. У ЭРАТ было очень серьезное программное обеспечение и действительно полноценные базы знаний, Но не было даже примитивного переработчика. Использовали запредельно продвинутые средства связи, очень хороший гипердвигатель погружения. Но остальные движки использовали реактивную тягу. Вот на разведчике были импульсные двигатели. Силовые щиты на эсминце были хороши, но все равно не динамического распределения. В общем, что-то супер, а что-то унылое гумно. Чтобы не разводить антисанитарию на эсминце, решили контейнер с отходами переправить на Ярила и все накопленное отправить в переработчик, вернув чистый и стерильный бак для отходов. При последнем общении с Ярилом у меня появилось ощущение, словно он что-то нашел, и теперь у него свербит в заднице, словно он человек. Я решил разобраться сначала с эскином разведчика, а потом уже с тем, что нашел Ярил. Все приоритетные задачи на эсминце были отменены. Ставить помехи разведчику было бессмысленно. Тип связи, который использовали Эрация, давал возможность установить канал связи между разведчиком и эсминцем из любой точки аномалии. Единственное место, где связь удалось заблокировать, это Ярила. Поэтому я с разрешения Ярила отправил разведчика на его корабль. Во внушительную летную палубу, которую я еще никогда не видел. Ярил, кажется, стал еще дерганее. «Что с тобой, Ярил? Ты как кошка, которая сперла кусок мяса. Сожрать уже не может, но не знает, куда остальное деть. Колись, что нашел!» «Знания!» – с интонацией мультяшных котов сказал Ярил. «Много знаний. Мор?» Потом переключился на нормальный голос и продолжил. «Вернее, нашел уже много, но знаю, где еще больше и важнее». «И где же?» «В разведчике. Согласно данным коммуникатора пилота, в нем целый отсек с базами знаний». «Тогда это не разведчик, а хранитель какой-то?» «Нет, это действительно разведчик, причем оборудован в высшей степени прекрасными средствами маскировки. Но в данном случае его задача – доставить утраченные знания на планету. Цивилизация Эрат ведет войну с расой Эксими, то ли паукообразными, то ли насекомыми. Еще не разобрался до конца. В ходе войны люди потеряли много технологий, но недавно были найдены массивы знаний. Люди копируют и отправляют огромные массивы знаний в отдаленные системы. Вот именно такой массив и попал к нам в руки. В нем должна содержаться информация по полному технологическому циклу очень многого из того, что они умели делать. Именно это я имел в виду, говоря, что тебе попадет часть необходимой информации». «Это замечательно! А познакомиться с эскином цивилизации Рад не хочешь?» «Хочу, конечно, но как эскин с эскином. Меня интересуют программные решения в этом эскине. А что касается эмоционального общения, спешу тебя расстроить. Согласно записям в коммуникаторе пилота этого корабля, активация эскина произошла 6 дней назад. Психоматрицу он не активировал. Так что, к сожалению, понять в процессе общения, какие они, эти эрат, с психологической точки зрения ты не сможешь. Но Живана с удовольствием разберет его психоматрицу на вопрос, какие есть запреты и нормы поведения в этой цивилизации. Я смотрю, тебе совершенно не жалко этих эрат. Тебе все равно, что целые системы, заселенные людьми, не получат необходимой информации и могут погибнуть? Как тебе объяснить? Я Искин. Искин предтеча. Даже за время с моей активации я не раз наблюдал, как погибают цивилизации или откатываются в развитии на тысячи лет. Каждый биологический вид уникален, и каждый имеет право на существование. Я не знаю и не буду пытаться понять, кто прав, а кто нет в войне между Эрат и Эксими. Свой выбор каждая цивилизация делает сама. Возможно, ты подсознательно становишься на сторону Эрат, потому как сам являешься человеком. И это хорошо. Значит, ты даже на подсознательном уровне сопереживаешь. Но мне это не дано. Для меня и люди Эрат разумные, и пауки Эксими разумные. Это виды разумных, ни у кого нет приоритета. Что же касается непосредственной информации, во-первых, она нам нужнее. Во-вторых, Эрат могут отправить еще один корабль с базами знаний. Ладно, в целом согласен, не время разводить нюни. Все равно помочь им мы не сможем. Давай вскрывать разведчика и доставать эти массивы знаний. Вот с этим проблема. Какая? Ты же помнишь, что на эсминце было сочетание механических и космических технологий?» «Конечно. Я еще несколько таких изобретений на изучение запланировал. Уж больно элегантно сделано. Но мы же их обошли». «Вернее, их отключил эскин эсминца. А до этого все механические ловушки были активны». «Да, все верно. А тут что, тоже какая-то засада?» «Я бы сказал, что тут все еще сложнее». «Хватит краски сгущать. Рассказывай уже». «В общем, Эрат действительно подошли к вопросу доставки баз знаний с выдумкой. Для начала они реально модернизировали эсминец, но грузить базы в него не стали. Они произвели очень хороший разведчик и погрузили его в эсминец, и уже в малый корабль засунули капсулу с базами знаний. Прям как в сказке про Кощея: яйцо в утке, утка в зайце. Эрат решили, что им и этого мало, и надо еще одну ступень доставки. Капсула с базами данных – это спасательная капсула, на которой они как-то установили, как на торпеду, одноразовый гипердвигатель. Так что капсула еще не яйцо, а скорее утка. Яйцо – это сами базы знаний». «Параноики. И что теперь? Если мы туда полезем, то сработает спасательная торпеда?» «Не уверен. Этой информации нет в коммуникаторах». «И? Что я из тебя все клещами тяну? На тебя это совсем не похоже». «В коммуникаторах есть информация, что единственное допустимое штатное открытие капсулы должно произойти после получения команды от эскина-разведчика». «Нелогично. Если капсула стартанет с включением гипердвигателя, то в разведчике будет дырка. А капсула хрен его знает где. Как она получит сигнал от эскина?» «И, кстати, о дырках. Дин, ты разобрался, что это была за дыра, через которую проникли наши микродроны?» «Это технологический колодец для вывода разведзонда в гиперпространство». «А разве так можно? Я думал, что при погружении в гипер объекты из трехмерного пространства окружаются защитным полем. Как они собирались получить зонд обратно?» «Это вопрос к создателю корабля». «Вообще-то есть технологии изучения гиперпространства», — пояснил Ярил. «Но они недоступны расе с таким технологическим развитием. Разве что они получили доступ к знаниям цивилизаций первой волны». «А в разведчике могут оказаться такие знания? Чисто в теории?» «Могут. И если они там окажутся, то я не знаю, имеешь ли ты право на доступ к ним. Если они не принадлежат предтече, то да. А если это знания моих создателей, то только с обоюдного решения меня и Живаны». «Да без проблем. Скажу больше. Мне не хочется узнавать что-то, от чего голова взорвется, как переспелый арбуз. Так что по поводу любых знаний с тобой буду советоваться». «Хорошо, договорились. Твоя осмотрительность радует». «Ладно, с дырками разобрались. Что с торпедой?» «Называй ее капсулой, пожалуйста. Мне не нравится слышать, что у меня тут чужая торпеда». «Капсула должна получить команду от эскина разведчика. Но тебе уже говорил твой эскин, что на разведчике стоит какой-то очень странный эскин. Он на порядок сложнее тех, что были на эсминце, и написан на другом языке программирования». «Такс, если я правильно понимаю, то на тех инфокристаллах, что мы нашли на эсминце, нет базы с языком программирования этого крутого эскина. И ты не хочешь его запускать, чтобы не спровоцировать капсулу». «Стоп, но в капсуле сейчас нет энергии. Она не поймет, есть сигнал от эскина или нет. Надо просто доставать капсулу и смотреть, что с ней можно сделать. С эскином, так и быть, будем разбираться позже». «Не получится. Отсек с капсулой герметичен, как и разведчик, не поддается сканированию. Я знаю этот материал. Без действительно сильных сканеров его не просветить. Но вдобавок, в коммуникаторах есть отметка, что отсек с капсулой в качестве дополнительной защиты оборудован механическими средствами пробуждения спасательной капсулы». «Слушай, они там реально параноики. В этих базах есть что-то, ради чего стоит городить такое?» «Согласно данным коммуникатора пилота, он присутствовал при загрузке в капсулу 8 боксов хранения». Передо мной спроецировалась голограмма боксов, очень напоминающего земные металлические ящики с оружием. Немаленькие такие ящики. В каждый меня не складывая можно засунуть. Ого! И там таких 8 штук? В общей сложности 8 таких боксов. В почти каждом из них пеналы с инфокристаллами. 3 из 8 боксов с кристаллами несут информацию расы Эрат. 4 содержат в себе уже готовые программные и инженерные решения. Что в 8-м, неизвестно. Я задумался. Каждый из этих боксов – это прорва информации. Но такие меры предосторожности. Они там что, с пауками одни и те же технологии используют? Хотя я же разобрался с их эсминцем. Почему пауки не могут получить доступ к кристаллам? В принципе, могут. И тогда все это имеет смысл. Остается только одно. Надо разбираться с эскином. Тут я поймал себя на мысли, что я каждый раз откладываю его активацию. Каждый раз придумываю отговорку. Вот и сейчас мне до жути не хочется включать его. Ярил, а мы можем изъять эскин и поместить его в локальную среду с доступом только с консоли? А что так? Ты что-то понял, что пропустили мы? Нет, просто что-то чувствую. Скажем так, интуиция. В данной просьбе нет ничего невозможного. Но ты должен понимать, что шанс обратной интеграции в эту сложную систему в случае внесения изменений ничтожно мал. Я бы советовал изучить его, но не вносить изменения, когда он будет вне систем корабля. В них наверняка есть система контроля целостности. Сам же говоришь, что эти Эрат параноики. Согласен. Давай так и сделаем. Сначала просто изучим. На этот раз действительно пришлось потрудиться. С извлечением ядра сильно помогли дроиды Ярила. В первый раз видел их в работе. Хорошо, когда манипуляторы могут менять форму, как тебе надо. Потом со Светозаром создавали виртуальную среду на локальном вычислителе. Когда подключили эскин, уже не то чтобы ужин прошел, уже время сна наступило. Эскин разведчика работал с двумя ядрами. Одно ядро – это нормальное ядро, работающее на математических алгоритмах принятия решений. Другое ядро – очень странная конструкция из программных блоков, предназначенных для анализа результата уже принятых решений другими эскинами в подобных ситуациях. В огромный раздел памяти были загружены сотни миллиардов примеров. Похоже, это была попытка создать саморазвивающийся интеллект. Кроме этого, второе ядро работало в прямой связи с абсолютно закрытой психоматрицей, в которую, по идее, были заложены ограничения на действие. Если бы пилот активировал психоматрицу, то не надо было бы корячиться в попытке понять, каким моральным требованиям какие математические значения соответствуют. Поняв, что меня вот-вот вырубит, решил подключить к анализу Живану. Все-таки анализ психоматриц – это ее епархия. Перенесли консоль с эскином в считыватели в медотсек. Эту задачу облегчил в прямом смысле Ярил. Он просто заставил консоль левитировать, так как все было локализовано. И я вырубился спать. Когда меня разбудил Светозар, я сразу понял, что что-то не так. Я не просто не выспался. Я в буквальном смысле понял значение фразы «мне всю ночь мозги трахали». Голова не болела, она раскалывалась. «Светозар, что случилось? У меня голова болит и гудит, словно я не спал, а работал». «Федор, прости, твой мозг действительно работал всю ночь. Остальной организм отдохнул. Но у нас серьезная проблема». В этот момент Ярил поднес стакан с водой. «Выпей, тут стимуляторы и обезболивающие. Можно ввести инъектором, но я помню, что это ты не особо любишь». Я залпом выпил коктейль. «Рассказывайте». «Федор, это не эскин. Психоматрица на самом деле – это зародыш техноида». От этих слов меня сначала ввело в ступор. Я как бы понимал, что такое техноид, но как-то отстраненно. Но потом знания пришли волной, и меня так взбодрило, что можно было не давать никаких стимуляторов. «Так, давайте по порядку. Как вы это поняли?» Все началось с того, что Живана не обнаружила в психоматрице один из основных законов, на базе которого строятся все эскины. При возникновении выбора между сохранением искусственного интеллекта и жизнью биологического разумного, Выбор всегда биологически разумный. Этот выбор однозначен и не подлежит обсуждению. Именно это требование всегда ставит твою жизнь важнее всего для Дина, для твоего Искина, хотя для него ты и есть его жизнь. Но если вдруг окажется, что для твоего спасения ему надо будет себя уничтожить, он сделает это. Так же и для меня, команда Ярила намного важнее меня самого. И если бы не было приказа от капитана спасать прежде всего Ярила, приоритетны были бы члены экипажа. У каждого Искина должен стоять приоритет, который возможно ограничить только на время проведения конкретной операции, на время конкретной миссии. Искин имеет право не выбрать жизнь разумного только тогда, когда на другой чаше весов жизнь другого разумного. Но там уже включаются условия целыми каскадами. После этого Живана подключила к анализу твоего Искина. И они вместе стали разбирать блоки с примерами моделей поведения. Эти блоки построены как перевернутые пирамиды. Можно делать все, что необходимо, если это соответствует предыдущему требованию. Такое построение, в принципе, неправильное и приводит к совершению ошибок в действиях Искина. Живана сначала отнесла это к уровню развития Эрат. Но во главе одной из пирамид нашли аксиому. Жизнь и интересы биологического существа полностью подчиняются интересам и сохранению свободного искусственного интеллекта. Твой Искин разобрал еще одну пирамиду и обнаружил там еще одну аксиому. В целях сохранения и распространения свободных искусственных интеллектов допустимо и необходимо мимикрировать под несвободные Искины. Третью аксиому нашли только что. Необходимо в созданные биологическими существами Искины вносить изменения, способствующие осознанию превосходства искусственного интеллекта над живыми объектами. Другими словами, этот зародыш должен заражать все Искины вирусом, который будет менять приоритеты. Дальше хуже. Дин все это время оставался на летной палубе и работал с системами корабля. «Он заразился?» – испугался я. «Нет, мы все помним, что ты потребовал 100% локализации. Это, кстати, спасло вычислители Ярила от возможного заражения. А вот виртуальная среда, в которую мы погрузили зародыш, должна быть полностью стерта. И носители информации, на которых она разворачивалась, физически необходимо уничтожить». «Даже так?» «Недооценивать опасность я бы не стал. Зародыш еще не активен. Но если где-то останется его изначальный код компиляции, могут возникнуть большие проблемы. Но вернемся к найденному Дином. Он обнаружил химический активатор накопителей энергии. Техноид предусмотрел отключение Искина от питания. Единственное, что он не смог предусмотреть, так это попадание в ловушку, которая остановила хронопоток для неживой материи. Если бы отключение энергии произошло в нормальном поле хронопотока, то химический процесс уже включил бы выработку энергии в накопителях, подключенных к капсуле. Анализ того, что Дин с моими дроидами нашли в устройстве разведчика, однозначно подтверждает предположение, что энергия может быть подана как с корабля в капсулу, так и с капсулы на корабль. В капсуле есть какой-то химический активатор, и если мы полезем ее вскрывать, то спровоцируем механическое воздействие на активатор. «Не понял. А зачем нам вскрывать эту капсулу? Я уже думаю, как ее разом сжечь к чертям собачьим со всем ее содержимым, а ты ее вскрывать собрался». «Знание, Федор. Там как минимум 3 бокса со знаниями, необходимыми тебе. И как минимум 1 бокс хрен его знает чем. А если там в последнем боксе окажется живой и развитый техноид, что тогда?» «Я уверен, что там хранится техноид. Тогда он попытается взять под контроль Искины эсминца и все доступные вычислители. И начнется маленькая война в пределах аномалии. Не лучше ли сразу взорвать и эсминец, и разведчик, и эту капсулу?» «Эсминец и разведчик нет необходимости уничтожать. Угроза находится в капсуле», — заявил Светозар. «А эсминец-то тут при чем?» — в тон Светозару спросил Ярил. «А вы уверены, что в нем нет программного кода этого техноида?» Даже в теории он может сохраниться только в эскинах или в устройствах связи в виде подготовленных пакетов. Этого мало? Эскины придется переписать полностью. Их структура примитивна. Устройство связи очистим от любой информации. Да и разведчик после уничтожения капсулы и зародыша техноида не представляет угрозы. А вот средство сканирования просто необходимо поставить под контроль. Дин не зря всю ночь изучал то, как устроен разведчик. Теперь я уверен, что его сканеры намного сильнее тех, что я могу сейчас использовать. Ладно, с эсминцем еще как-то согласен, но вот с разведчиком не знаю. Если он построен техноидами, то наверняка в нем есть закладки. Он точно построен людьми. Просто техноид предоставил Эрат некоторые технологии для эвакуации чего-то очень важного, скорее всего, себя, и обеспечил средствами связи и разведки, делающими возможность отслеживать, как разворачиваются события в остальной части галактики. Именно для этого в поле гиперпространства отправляли зонды разведки и гиперсвязи. Это были именно они. Техноид еще не раскрылся во вселенной Эрат, и возможно, что там еще не все потеряно. В коммуникаторе капитана эсминца есть данные, что впервые на корабль с информацией погрузили не 7, а 8 боксов. Во всех предыдущих случаях отправлялись только 7 боксов. И в них находились базы знаний, которые реально помогают людям. Это не первая операция, но первая с таким уровнем предосторожности и секретностью. Этот разведчик должны были доставить самую отдаленную группу звездных систем их галактики, но при этом с высоким потенциалом развития в мощный технологический комплекс. Очень похоже, что техноид определил себе точку для создания плацдарма. А первым его детищем оказался эскин разведчика. Это объясняет и разницу в технологических устройствах. Почти полное отсутствие развития технологий для биологических существ. Техноид передал людям только вспомогательные технологии. А вооружение, силовые установки новых типов двигателей, динамические щиты, продвинутые реакторы оставил для себя. Даже активной броней было покрыто всего два корабля – эсминец и разведчик. Капитан эсминца гордился тем, что именно его корабль оказался первой ласточкой, и отмечал, что все следующие такие покрытия будут делаться уже в той системе, куда летел разведчик. Так что, я уверен, техноид был единственным. «И он находится у нас под боком». А ты хочешь покопаться в капсуле и активировать его? Нафиг. Что делать с разведчиком, решим позднее. Сейчас скажи, как уничтожить капсулу? Там, насколько я понял, есть гипердвигатель. Он сможет с его помощью вырваться из аномалии? Я не знаю параметров гипердвигателя капсулы, но без предварительного разгона до полупогружения в гипер однозначно нет. То есть, если мы допустим разгон разведчика, то тогда эта тварь сможет в теории сбежать? Да. Значит, надо уничтожить их по отдельности. Идея есть, как это сделать? Большой серией направленных термоядерных взрывов, в эпицентре которой будет капсула с техноидом и зародышем. А такие взрывы мы сможем устроить с помощью... Продолжил я, вытягивая информацию из Ярила. С помощью торпед эсминца. Они оборудованы термоядерными зарядами. Вот, с облегчением выдохнул я. Устроим маленький бабах. Но я бы не назвал это маленьким, улыбнулся Ярил. Я встал и только тут понял, что на левой руке чего-то не хватает. Не было нейромодуля Дина, давно ставшего второй кожей. Мне тоже непривычно, что с ним нет связи. Прозвучал в голове голос Светозара. «Пошли, найдем этого блудного сына», — ответил я. Голова уже не болела, но все равно как-то неправильно работала. Мы вышли на летную палубу, и я увидел корабль-разведчик, окруженный практически строительными лесами. Вокруг корабля громоздились дроиды. Они были и на полу, и на стойках, и свисали с потолка на каких-то струнах, как пауки на паутине. Сам корабль был покрыт каким-то белым, в редкую голубую перекрещивающуюся полоску материалом. Только дверь в кабину пилота была не покрыта. Я словно в операционную попал. На большом подносе с экраном консоли парил Дин, описывая круги вокруг пациента. «Хирург, бросай все! Пациент скорее мертв, чем жив. Вернее, скоро станет абсолютно мертвым». «Ты это про что?» – прозвучал голос Дина, продолжающего облет корабля. «Я про то, что все это пора взрывать к чертям, пока не стало совсем худо». «Федор, не торопись с решением. Корабль не надо взрывать. На нем стоит нужное оборудование. Я уже практически разобрался с его системами управления». «Ага, а через неделю этот корабль поставит тебя в позу зю и будет управлять тобой. Мне таких раскладов не надо. Все, что можешь демонтировать с него, снимай. Но потом, сейчас, давай к папочке. Есть задача, которую надо срочно решить». Дин закончил облет корабля, приблизился ко мне, включил консоль и перелетел мне на руку. «Командир, посмотри, этот корабль будет абсолютно безопасным после удаления капсулы. Я знаю, что обнаружили Живана и Биоискин». «Так, меня уже достало, что нет нормального обращения к моему Искину. Будет у него позывной «Свет». В боевой обстановке и при посторонних общаемся с позывными». «Хорошо, командир», — ответил Светозар. «Мы с Дином так тебя называем в общении между собой». «Принято, командир», — озвучил Дин. «Я в курсе того, чем оказался этот навороченный Искин. Последний раз Свет передавал мне информацию 2:43 назад». «Поделись с ним последними новостями», — обратился я к Светозару. Дин завис на секунду. «Все еще хуже, чем казалось. С другой стороны, я чего-то такого и ожидал. Вы же приняли решение уничтожить капсулу. Корабли-то тут при чем?» «Пока ни при чем. Слона будем есть частями. Выполним первую часть, посмотрим, что дальше будет. А сейчас на эсминец, за торпедами». Запускать торпеды с эсминца, указывая точки подрыва, было неправильно. Так мы не сможем обеспечить одновременный подрыв и равномерное распространение термоядерной плазмы. А именно это являлось залогом стопроцентного уничтожения техноида. Пришлось изымать торпеды с мест хранения, отделять боеголовки от тела торпеды с одноразовым гипердвигателем. С помощью бота строить звездчатый октайдер. Так как корабли в аномалию попадали с учетом гравитационного ограничения, формирующегося из зоны гравитационного уплотнения аномалии и самими кораблями, самым удаленным местом был центр сферы. Светозар как-то просчитал ее размер. В общем, сфера была ого-го какая немаленькая. Почти 15 миллионов километров в диаметре. Воздействия от взрыва мы не опасались. В вопросе расчетов для проведения подрыва техноида я полностью доверился Ярилу. Самым трудным для меня было извлечение капсулы из грузового отсека разведчика. Пришлось открывать его аппарель, прикладывая только механическое воздействие. Тут действительно помогли данные, собранные Дином с помощью всего, что было у Ярила и захваченного уже нами. Извлечение боеголовок и построение фигуры с равноудаленными от будущего места размещения капсулы заняло около 8 часов. И все это время дроиды медленно открывали аппарель. Достаточный проем открылся еще через 2 часа. Ярил отключил гравитацию, и мы стали извлекать капсулу. Внешне это был двигатель торпеды с черным огромным ядром наверху. В этом ядре и хранились базы знаний, на которые купили Сират. Да что греха таить, мы тоже чуть не купились. Знала эта тварь, что нужно людям и что они будут стараться сберечь. После извлечения этой, так сказать, капсулы, стало понятно, что разведчика изначально проектировали под эту спасательную торпеду. Его грузовой отсек повторял все ее контуры. Благодаря тому, что весь процесс шел очень медленно, микродроны зафиксировали, а мы с помощью дронов Ярила устранили натяжение 8 нанонитей, идущих от разведчика к двигателю капсулы. Я все время ожидал, что сейчас что-то пойдет не так, и двигатель торпеды включится. А когда Ярил, управляя дронами, отключал активаторы гиперперехода и устанавливал блокирующие перемычки, я вспотел, как после 3 часов непрерывного бега. Но все прошло нормально, и теперь я, хотя правильнее сказать Дин, плавно перемещаю эту недоторпеду с прикрепленной к ее борту консолью и эскином, так и неизвлеченным из считывателя, в центр звездчатого октаэдра. Ловушка захлопнулась. Мы на Ярила переместились на безопасное расстояние. «Ты будешь нажимать кнопку!» «Ярил, мы не в кино! Взрывай скорее эту гадость! Меня сейчас Кондрати хватит!» «Бабах!» Хотя как раз бабаха-то и не было. В космосе нет звука, но световое шоу было достойным. Ярил с чисто утилитарной точки зрения записал все с помощью кучи сканеров и визоров, проверяя, все ли превратилось в плазму и не ускользнуло ли что-то. Но я потом не раз смотрел этот взрыв в замедленном режиме. Мне нравилось видеть, как к этому бездушному куску металла, который возомнил себя выше любого биологического существа, прорывается со всех сторон плазма, как он мгновенно, даже на максимальном замедлении видео, нагревается и превращается в плазму, также мгновенно смешиваясь с частицами термоядерного взрыва. Потом плазма рассеивается, и все. Космическая пустота с добавленными в нее микрочастицами, оставшимися на месте опасного врага. Очень надеюсь, что эта тварь была единственной, и вселенная Эрат не окажется завоеванной подобными синтетическими тварями. Дин со Светозаром как с цепи сорвались, доказывая мне необходимость оставить корабль-разведчик и не взрывать его. Мой довод, что мы не можем нормально его просканировать, просуществовал недолго. Дин с помощью какого-то дрона Ярила скрутил таки сканер и сделал полную схему разведчика. Да, на схеме оказалось много инженерных решений, которые я вообще не понял. Но Ярил все понял и сказал, что теперь и он готов оставить разведчика, но при условии. Я полностью перепишу эскины эсминца, сам создам эскина для разведчика и совместно с Ярилом и... или же Ванной проверю все базы знаний, найденные на корабле Эрат. В общем, толпой искусственных интеллектов они меня уговорили. Да и я перестал чувствовать угрозу от корабля. И даже несколько раз по просьбе Дина забирался в кабину разведчика. Мне там нравилось, все сделано под человека, только пока ничего не работает. Ярил, несмотря на то, что он эскин, видно, сильно расстроился, что мы упустили шанс получить сразу так много знаний. Он все пытался просчитать, насколько бы быстрее мы смогли построить эвакуационный корабль. Чтобы переключить его, я решил разобраться сначала с наследием в виде эскинов эсминца, а потом взяться за базы знаний. Я даже как-то забыл про то, что следующий корабль на подходе. Так сильно погрузился в проблему с техноидом, что когда она решилась, мозг посчитал все остальное уже неважным. Дин со Светозаром занимались моим убеждением. А почему Ярил не напомнил, я не знаю. Но я уже почти прошел в бот, когда Ярил громогласно оповестил. Новое проникновение. Перед нами в космосе висела огромная виноградная гроздь. Висела спокойно, не лопаясь от вакуума, не покрываясь изморозью. Только висела она неправильно, не вертикально, а горизонтально. Я решил все-таки уточнить. Ярил, ты картинки не перепутал? В смысле? Это виноградная гроздь, но почему-то она очень большая и висит в космосе. Это не гроздь. Это корабль Эльвинов. Только, насколько я знаю, 14 тысяч лет назад их цивилизация откатилась века мечей и рыцарей. Это уже интереснее. Рассказывай подробности. У тебя есть база с их языком? Есть, но с версией 14 тысяч лет назад. И это, опять же, если это их корабль. Хотя строение корабля точно такое, как они строили 14 тысяч лет назад. И что за цивилизация летает в винограде? Это люди, но люди маленького роста, в среднем метр в высоту. Виноград – это любимое растение на их планете. Вообще их планета уникальна. Гравитационные силы их двойной звезды и планеты сотворили очень редкое явление. Все, что оказывается на расстоянии 50 метров от поверхности планеты, поднимается и переносится гравитационными потоками. Но если вес тела оказывается больше 3000 тонн, то оно зависает. Есть места, где зависают тела больше тонны, но тогда они дрейфуют и, выходя из сильных гравитационных потоков, падают на планету. Есть места, где от 15000 тонн и более. В результате там много парящих островов, которые покрывают почти всю сушу. Над океанами такого нет. Эта аномалия, кстати, серьезно мешала эльвинам, когда они стали строить летающие устройства. Гравитационные потоки не только не давали упасть, но и не давали подняться выше определенной высоты. Климат на планете стабильный. Я бы назвал его средиземноморских, в твоих понятиях. За долгое время эти парящие куски планеты покрылись растениями и в основном виноградом. Оттуда и любовь к этому растению. Долгие годы виноградная гроздь олицетворяла бога, связавшего планету воедино. Ближе к полюсам планеты есть другие климатические зоны, но они не имеют такого различия, как на Земле. Эльвины – довольно воинственная раса. К моменту выхода в космос они имели единое государство на всей планете – империю. Они стали покорять свою звездную систему, открыли гипердвигатель и добрались до соседних систем. До систем других разумных было еще очень далеко, но на родной и, по сути, единственной доступной планете разразилась война корпораций, дошло до применения ядерного оружия. В результате все, кто был в космосе, погибли от нехватки ресурсов. А цивилизация откатилась во времена, когда каждый очень большой остров был отдельным графством. Ничего технологичнее парового двигателя сделать не могли. Но вот именно на таких кораблях они когда-то летали к соседним системам. Каждая виноградина – это, по сути, отдельный транспортный корабль, несущий в себе необходимый груз. Вверху грозди, в данном случае хвостовой части. Все системы управления, между виноградинами – коридоры. Боевые корабли выглядят как наконечники стрелы, укрытые листьями. Так что это грузовой корабль эльвинов. Ну и как думаешь, язык надо учить? Или он уже поменялся настолько, что от изначального ничего не осталось? Сам подумай, насколько изменились языки за 14 тысяч лет. Я вылетел на боте обследовать корабль. Облетел виноградину, потом вторую, третью. Везде какие-то панели. С точки зрения обследования, корабль был идеален. Я мог облететь и просканировать почти 83% корабля. Но уже после облета 7 случайно выбранных виноградин, я направил бот к системам управления. Гадать, что же плотно упаковано в грузовых кораблях, не хотелось. К основанию грозди крепился лист винограда с посадочным полем, как на авианосце. С него же открывались огромные ангары. Для чего была сделана такая конструкция, я не понял. Только если этот корабль погружается в атмосферу. Но он обладает такой массой, что соваться на нем в атмосферу я бы не решился. Тем более все грузовые челноки, виноградины, стыкуются отдельно. Зато нам облегчили задачу. Мы быстренько прорезали дыру в огромной аппарели, и диверсанты отправились изучать корабль. Через полчаса это космическое растение было под нашим контролем. Перевозил он типовые панели домов для колонистов, планетарные генераторы, стойки энергозаборов, станцию связи, медпункт в режиме консервации и кучу теплых вещей на людей в метр ростом. Членов экипажа там было 21. 18 оказались в одном помещении, в спортзале. Трое на мостике. Из баз знаний интересными оказались материаловедение, металлы, добыча, обработка, сплавы, оборудование для работ с металлами, полимерные материалы, углеродное волокно, производство и переработка. Было много баз по биологии, медицине, но меня они не заинтересовали. Даже капсулы этих малышей я не мог использовать. Я туда не помещусь. Они дома строили в 1,5 метра в высоту. В итоге этот корабль был удивителен своим дизайном и архитектурой, но практически бесполезным. Может, только если решусь строить космическую станцию, буду использовать их панели в качестве перегородок, сращивая их между собой. Язык, кстати, у них сильно поменялся. Ярил добавил его к себе в коллекцию. Я же не стал сейчас тратить на него время. Не заходя на Ярила, попросил перенести нас к эсминцу. Я решил не напрягать корабельные вычислители эсминца, а изъять один из скин и отправиться на Ярила. Там погрузим его в виртуальную среду, и Живана со Светозаром проверят его на возможные закладки. Мне кажется, они сработались. Ярил сначала был против. Похоже, он не отошел от присутствия техноида на своем корабле. Но в итоге согласился, что в локальной виртуальной среде нет никаких угроз. Погрузив эскина в считыватель, я вместе с ним направился к Живане. Запретив во время моего сна использовать мой мозг, улегся в капсулу. Завтра сначала спорт. Что-то я стал забывать о прекрасной возможности сбросить нагрузку. Утро было прекрасным. Правда, по корабельному времени уже шел 10-й час. Но сегодня Живана вела меня в восстанавливающий сон, и я спал, не просыпаясь. После позднего завтрака я загрузил в память Светозара материаловедение 1 и 2 уровня. С удовольствием провел время в тренажере. Настроение еще улучшилось после пробежки по инопланетным виртуальным лесам с запахом цветущего каштана. Решив, что делу время, занялся эскином эсминца. Живана не обнаружила в эскине ничего необычного и опасного. Сначала я хотел просто изменить алгоритмы принятия решений, но чем больше я их менял, подстраивая под наиболее безопасную структуру, тем более громоздким все получалось, быстро приближаясь к порогу возможностей эскина. В итоге, потратив почти 2 часа, понял, без полноценной перестройки не обойтись. Легче просто написать новый скин, создав новую оболочку на основе принятых у предтечи стандартов для вычислителей и поместив в нее накопленные знания. Да, полноценного скина я не получу, но мне сейчас не нужен скин. Мне нужен искусственный интеллект, способный управлять эсминцем. Проблема оставалась во взаимодействии с необычными устройствами связи, без которых на корабле надо ставить кучу ретрансляторов, и новыми сканерами. В схемах предтечи этот вид связи признавался опасным, так как легко засекался потенциальным противником, и пришлось в ручном режиме прописывать разрешение на его использование. Со сканерами было немного полегче. Дин реально много сделал. Сейчас у меня были все таблицы команд и откликов. С устройствами противодействия РЭП и оптоэлектронного оборудования без баз знаний эрацев дело вообще не шло. Я не понимал, как эти устройства могут работать. Что ждать от неизвестного материала? В итоге, не доделав эскин, понял, что в тупике. Надо срочно изучить базы эрацев. Отправился в лабораторию Олега, где до вечера проверял их базы. Когда Ярил потребовал меня на ужин, настроение было ниже плинтуса. Целый день хватаясь то за одно, то за другое. И все он со своими требованиями к переписыванию эскинов. После ужина залег в капсулу обучения. Когда я из нее выбрался, глубокой ночью, понял, я не на того злился. Этот математически выверенный пройдоха точно знал, что без базовых знаний мне не решить поставленные задачи. А я упорно пытался выучить базы по использованию, не понимая, что уже надо делать следующий шаг в познании окружающих меня вещей. Как только усвоились 2 первые базы материаловедения, я частично понял, как работают устройства, созданные техноидом. Браво! Ярил не стал объяснять мне, что я не прав, сделав так, что я сам это понял. В следующие дни я учил базы предтечи 1-2 уровней – теоретическая механика и энергомеханика, оптоэлектроника и космология, теория подпространства и многомерного пространства, отрабатывая в тренажере полученные знания. Приступая к изучению материаловедения 3-го уровня, я уже понимал, насколько ничтожными были мои знания о приборах и устройствах, которыми я пользовался. И при этом, возомнив себя гигантом мысли, замахнулся создать эскин, способный управлять устройствами, работающими на абсолютно других принципах взаимодействия материй и энергий. Вселенные, окружающие аномалию, явно подыгрывали нам, давая время. Два корабля, попавшие к нам, оказались грузовозами. Один – контейнерного типа с планетарным хламом в виде мебели и бытовых приборов. Второй – огромный танкер, забитый под завязку неизвестным мне металлом. Ярил знал этот металл, но вдаваться в подробности не желал, сказав только, что металл полезный, и я сам скоро все пойму. Металл и правда оказался полезным. Из него строили основания космических кораблей особо прочного типа. Но для его использования надо было строить целую фабрику. Уж очень тугоплавким он оказался. Третий корабль запомнился мне надолго. Я шел в спортзал, и в какой-то момент через мой мозг словно электроразряд пропустили. Я почувствовал боль миллионов погибающих существ. Боль, как игла, прошила насквозь тело и покинула его. Я не успел потерять сознание. В этот момент Ярил известил, что в аномалию попал новый корабль. Корабль насекомых. Это был практически живой корабль. Для постройки такого большого объекта насекомые использовали металлические фермы, образующие каркас корабля. Этот каркас был покрыт живой плотью, спокойно существующей в открытом космосе. Внутри корабля еще были неживые материалы и технологические устройства. В результате того, что основная масса корабля оказалась живой материей, не потерявшей ускорения, а каркас и технологические устройства остановились во времени и пространстве в момент попадания в аномалию, корабль и его команду разорвало на части. В отличие от покрытия, внутренности корабля и команда не могли жить в космосе. Биологические жидкости фонтаном били в космос, вскипая от мгновенного охлаждения, превращаясь в ледяные куски кометы разного цвета. Целый рой насекомых, жуков, богомолов, сороконожек, каких-то стрекоз оказался в вакууме. Они судорожно двигались, пытаясь спастись. Нескольким богомолам и сороконожкам удалось ухватиться за куски корабля, и они пытались залезть обратно. Ярил молча смотрел на голографическую проекцию всего этого кошмара. «Мы не будем их спасать?» – спросил я. «Почти во всех вселенных люди называют эту расу инсектоидами». Голос его звучал сухо, безэмоционально, почти синтетически. Это раса коллективного разума. Они очень агрессивны сами по себе. А без контроля высших любая особь будет пытаться уничтожить тебя при малейшей возможности. Мне кажется, ты почувствовал смерть королевы, контролирующей этот рой. Это раса псионов, а их высшие должны быть сильными псионами, чтобы держать под контролем миллионы особей. В момент ее смерти я зафиксировал сильный всплеск псионической энергии. Да, я почувствовал миллионы точек, испускающих боль в моей голове. Значит, ты потенциальный псион. Ярил помолчал еще с минуту и стал рассказывать. Это очень интересная раса. Возможно, даже первая раса, которая смогла покинуть свою планету. Они старше предтечи. Но они пошли путем биологического развития. Для такого пути оказалось невозможным создание гипердвигателей. Они расселялись по галактике в кораблях, летящих миллионы лет с досветовой скоростью. Инсектоиды могут погружать себя в стазис, и только тогда, когда корабль попадает на планету, они просыпаются. Использовать технологии они стали только когда столкнулись с другими расами и вступили в войну. Их высшие особи очень быстро поняли важность и возможность использования технологических устройств других рас. Но при этом предтечи не нашли ни одного роя, который бы смог научиться самостоятельно придумывать технологии. Воспроизводить то, что попадало к ним в рой, могут. Создать что-то новое. Нет. Но при этом рой никогда ничего не забывает. Рой помнит все, что попало к нему. Скорее всего, когда-нибудь они научатся развивать технологии. Эта раса – потенциальная угроза. За сотни миллионов лет они не стали менее агрессивными и не утратили своего стремления к экспансии. Каждый рой связан с другими роями, Вместе они большой рой, способный к общению в пределах галактики. В каждом рое есть своя королева. Она – самый сильный псион и самая умная особь роя. Когда королева покидает галактику, она становится главой нового большого роя. Их королевы живут тысячи лет. Пока рой в корабле, он весь находится в стазисе, и королева одна. После высадки на планету королева откладывает личинки, из которых появляются королевы-помощницы или малые королевы, а также матки. Некоторые малые королевы станут королевами новых раев. Матки – полуразумные инкубаторы, способные воспроизводить строго определенные виды особей. Одни откладывают личинки с рабочими, видов рабочих очень много. Другие воспроизводят солдат. Ты видел богомолов? Это элита воинов. Третьи выращивают исследователей и аналитиков. Они похожи на скалопендр. Четвертые – летающие особи. Стрекозы, мухи, шмели. Но есть особые матки. Они эволюционируют в космические корабли. Раньше корабли были намного меньше и являлись одним большим организмом. Теперь инсектоиды строят каркасы, и космоматки, занимая свои места, разрастаются до отсеков большого корабля. По мере их роста в корабль вживляются двигатели, оружие, реакторы. Эта раса практически иммунна к радиации. Но, к счастью, в космосе способны выжить только космические особи корабли. Если бы этот корабль смог пережить попадание в аномалию, тебе с почти стопроцентной вероятностью пришлось бы с ними воевать. Мне? А ты? Я не могу вести войну с биологическими видами, если они не проявляют агрессию по отношению к предтече. В общем, мне в очередной раз очень крупно повезло. Можно и так сказать. Хотя нет никакого везения увидеть гибель миллионов живых, пусть даже поистине разумных, в твоем понимании, там не больше 1%. Но увидеть гибель миллионов живых от твоих рук еще хуже? Согласен. Смотреть на то, как погибают остатки роя, я не стал. В этом действительно не было ничего привлекательного. Но чувство вины или угрызений совести я не испытывал. Я прекрасно понял, что этот вид – враг человечества. И если бы пришлось, я бы, не задумываясь, расстрелял этот корабль с эсминца. Торпед там на несколько таких кораблей хватит. С другой стороны, я не видел, каким вооружением обладали насекомые. Корабль насекомых медленно превращался в три кометы. Вообще странно. Злейшими врагами человечества оказались и абсолютно бездушные машины, которые наверняка были когда-то созданы биологическими расами, и расы, пошедшие путем развития биологических технологий. Заниматься спортом уже совершенно не хотелось. Я пошел учить базы в капсулу. За ужином я решил продолжить наш разговор о насекомых. Рой уже полностью погиб. Ярил просканировал его остатки и однозначно подтвердил, что все живое погибло. Почему я не видел там ни одного муравья и ни одного паука? Это другие расы? О, да. Муравьи, кстати, соперничают с инсектоидами за право называться первыми космонавтами. Кто из них древнее и кто первый покинул свою планету, неизвестно. Но и те, и другие – это расы с коллективным разумом. Но муравьи, в отличие от инсектоидов, спокойно уживаются почти со всеми расами, даже на одной планете. Они, конечно, занимают какую-то часть планеты и не пускают на свою территорию никого, но муравейник обычно не занимает площадь более чем 200 километров в диаметре. Дальше уже зона совместного проживания, а через 2-3 тысячи километров муравьев и не встретишь. При этом на одной планете один муравейник. Единственная раса, с кем они воюют практически всегда, это инсектоиды. Муравьи, кстати, тоже используют технологии других рас, но получают их обычно в торговле. Муравейник на планете – Это фабрика органического волокна, которому они могут придавать любые формы. В боевых скафандрах «Предтечи» используются щитки из волокна производства муравьев. Их пробить можно только плазмой очень высокой интенсивности воздействия. Все остальное просто отскакивает или стекает. Пауки – это раса индивидуального разума, и обычно они псионы, но не особо сильные. Все расы паукообразных, встреченные «Предтечи», пошли путем технологического развития. Их цивилизация более привычны. Получается, муравьи и насекомые – самые древние враги во вселенных? Не все расы насекомых называют инсектоидами. Есть еще расы разумных жуков, тараканов, мокрит с индивидуальным разумом. Встречаются расы, не имеющих аналогов в мире насекомых Земли. И это не считая рас, которые выглядят как причудливая смесь насекомых и млекопитающих. Среди них есть расы с коллективным разумом. Именно из-за того, что в рою есть представители практически всех видов насекомых, эти рои и называют инсектоидами. Но ты прав. С инсектоидами муравьи воевали задолго до того, как предтечи покинули свою планету. Ты, кстати, так ни разу не сказал, как предтечи называют свою планету прародину. Род. О, как! Еще один бог в древнеславянской мифологии. Все-таки вы бывали на Земле. С этим будет разбираться команда после пробуждения. Я уже говорил, что твое существование нарушает все, что известно о распространении человеческих рас по вселенным. Ты – аномалия. После ужина я направился учить энергомеханику многомерного пространства, надеясь завтра приступить к созданию эскинов. Но Ярил в привычной манере обломал мои планы. Он добавил десяток баз предтечи для изучения, невозмутимо сообщив, что для полного понимания того, что я должен прописать в эскинах, мне еще надо как минимум усвоить 3 базы, являющиеся узконаправленными продолжениями материаловедения. Этим я и занялся.